Воспоминания об этом, промелькнувшие в памяти Глоэдра, вызвали у Эрагона ощущение чего-то твердого, холодного и одновременно обжигающего, словно клинок Фарморы был сделан изо льда, не из стали. Ощущение меча, входящего в плоть Глоэдра, вызвало у Эрагона легкую тошноту, и он, судорожно сглотнув, покрепче ухватился за луку седла, благодарный судьбе за то, что Сапфира в безопасности. «Было больно гораздо меньше, чем ты можешь себе вообразить», — сказал Глоэдр, догадываясь о его переживаниях. «Но я сразу понял, что вряд ли теперь смогу продолжать сражаться. Я быстро развернулся и полетел в сторону Иллирии так быстро, как только могли нести меня мои крылья. На самом деле, до некоторой степени, победа, одержанная Фарморой, обернулась против неё же. Не имея лишнего груза в виде собственной лапы, я смог развить большую скорость и быстро оторвался от своих преследователей. Это нас с Арамисом и спасло. Арамис сумел все же остановить у меня кровотечение, но на большее у него сил не хватило. Он не смог даже мысленно связаться с Враэлем или с другими старшими всадниками и предупредить их о намерениях Гальбаторикса. Мы с Арамисом понимали, как только Киоланди и Фармора явятся к Гальбаториксу со своими донесениями, он сразу же нападет на Иллирию. Ждать он вряд ли станет, ведь тогда мы можем успеть несколько укрепить свои позиции. Так что при его тогдашней силе внезапность удара была для него главным козырем. Когда мы прибыли в Иллирию, то к большому своему разочарованию увидели, что там осталось лишь несколько всадников. В наше отсутствие многие члены нашего ордена отправились на поиски Гальбаторикса. Или же на остров Рёнгард, чтобы лично посоветоваться с Враэлем. Мы убедили тех, кто еще оставался в Иллирии, что всем нам грозит страшная опасность. И потребовали немедленно предупредить об этом Враэля и других старейших. Однако они никак не хотели поверить в то, что у Гальбаторикса достаточно сил, чтобы штурмовать Иллирию. И даже в то, что он вообще осмелится это сделать. Но в конце концов мы сумели показать им страшную суть этого предательства. В результате и было решено перенести все Элдунари, имевшиеся в Алагейзии, на остров Рёнгард для пущей сохранности. Это, похоже, была разумная мера. Но все же нам бы следовало переправить Элдунари не на Врёнгард, а в Элисмеру. И по крайней мере, те Элдунари, что уже находились в лесу Дювальденварден, надо было там и оставить. Тогда хоть некоторые из них не попали бы в лапы к Гальбаториксу. Увы, никто из нас не подумал тогда, что среди эльфов Элдунари были бы в большей безопасности. Враэль приказал всем всадникам и драконам, находившимся на расстоянии нескольких дней пути от Иллирии, поспешить на помощь нашей столице. Но нам с Арамисом все же казалось, что они прибудут слишком поздно. А мы оба пребывали не в том состоянии, чтобы помочь защитникам Иллирии. Так что мы решили, прихватив с собой кое-какие припасы, в ту же ночь покинуть столицу вместе с двумя нашими учениками – Бромом и твоей Сапфиро-тёзкой Сапфирой. По-моему, вы видели тот фейертх, который создал Арамис на прощание. Эрагон рассеянно кивнул, вспоминая изображение дивно прекрасного города, украшенного чудесными высокими башнями и словно прижавшегося к подножию мощной крепости, залитой светом встающей полной луны. Вот как получилось, что нас не было в Иллирии, когда, уже через несколько часов после нашего отлета, ее атаковали Гальбаториксы проклятые. Именно поэтому нас не было и на острове Врёнгард, когда эти клятвопреступники, сумев нанести поражение нашему войску, разграбили славный город Дору-Ариба. Дело в том, что из Иллирии мы полетели прямиком в Дювальденварден, надеясь, что эльфийские целители сумеют излечить болезнь Арамиса и восстановят его способность пользоваться магическим искусством. А когда им это не удалось, мы решили там и остаться. Потому что нам показалось бессмысленным лететь на далекий Врёнгард в таком ослабленном состоянии. Мы бы не только не смогли сражаться с врагом, но и осложнили бы жизнь остальным. Ибо после всех нанесенных нам ран и повреждений, ничего не стоило устроить засаду и прикончить нас обоих. Бром и Сапфира, правда, остаться с нами не пожелали. И, как мы их не уговаривали, они все же полетели на помощь к нашим братьям. И в этом сражении твоя тезка Сапфира как раз и погибла. Вот и все. Теперь вам известно, как проклятым удалось взять нас в плен и как мы сумели от них бежать. Некоторое время все молчали. Потом Сапфира сказала: «Спасибо тебе за эту историю, Эбритхиль!» «Пожалуйста, Бьярд Скулар! Но никогда больше не проси меня рассказывать об этом!» Когда луна уже почти достигла зенита, Эрагон увидел внизу в темноте некое созвездие неярких оранжевых огней и не сразу понял, что это факелы и фонари на улицах Тирма. А потом, значительно выше всех этих огней в небе, точно огромный желтый глаз, вспыхнуло еще какое-то яркое световое пятно. Этот глаз гневно поглядел на них. Потом исчез и появился снова, вспыхивая и исчезая согласно какому-то странному ритму. Казалось, этот глаз моргает. «Это же маяк Тирма!» – догадался Эрагон. «Значит, идет буря!» – тут же откликнулся Глоэдр. Сапфира перестала махать крыльями, и Эрагон почувствовал, что она начала медленно, по длинной дуге, спускаться к земле. Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем она приземлилась. К этому времени Тирм был виден лишь как некое слабое свечение на юге, а лучи маяка стали светить не ярче обычной звездочки. Сапфира приземлилась на пустом песчаном берегу, заваленном обломками плавника. При свете луны светлая полоса плотного влажного песка казалась почти белой, а волны, набегавшие на нее, серыми и черными, очень сердитыми, словно океан стремился с каждой волной, которую обрушивал на берег, откусить еще кусок суши. Эрагон расстегнул ремни на ногах и соскользнул с седла. Хорошо было наконец-то размять затекшие мышцы. Вокруг чувствовался сильный запах морских водорослей. Ветер был уже так силен, что плащ Эрагона так и хлопал, путаясь в ногах, когда он рысью пробежался по пляжу до большой груды плавника и обратно. Сапфира осталась сидеть там же, где и приземлилась, неотрывно глядя в море. Эрагон постоял возле нее, полагая, что она хочет что-то сказать, ибо чувствовал, как сильно она напряжена. Но она молчала, и он, развернувшись, снова пробежался по пляжу, понимая, что она заговорит, как только будет к этому готова. Так Эрагон бегал несколько раз, пока не согрелся и не почувствовал в ногах прежнюю силу. Однако Сапфира все продолжала неотрывно смотреть куда-то вдаль, и Эрагон, плюхнувшись с нею рядом на кучу сухих водорослей, собрался уже сам заговорить с нею, когда вдруг мысленно услышал слова Глоэдра. «Было бы глупо пытаться!» Эрагон склонил голову на бок, не понимая, с кем разговаривает старый дракон. И тут же услышал, как Сапфира возразила старому дракону. «Но я уверена, что смогу это сделать!» «Ты же никогда раньше не бывала на Врёнгарде!» Сказал Глоэдр. «А если будет шторм? Ветер может унести тебя в открытое море!» Или даже потопить. Далеко не один дракон погиб из-за чрезмерной самоуверенности во время полета над морем. Этот ветер тебе не друг, Сапфира. Он тебе помогать не станет. А вот погубить тебя вполне может. Я не какой-то птенец, которого надо учить, как обращаться с ветром. Нет, ты не птенец. Но ты все еще очень молода. И я совсем не уверен, что ты готова к подобному перелету. А иначе это отнимет у нас слишком много времени. Возможно, но, как известно, тише едешь, дальше будешь. О чем это вы говорите? Не выдержал Эрагон. Песок под передними лапами Сапфиры заскрипел, зашуршал, когда она, выпустив когти, глубоко вонзила их в землю. «Нам нужно сделать выбор», — ответил ему Глаэдр. «Отсюда Сапфира может либо лететь прямо на Врюнгард, либо следовать вдоль побережья на север, пока не доберется до того выступа материка, который ближе всего к острову. И тогда уже, и только тогда, она сможет повернуть на запад и перелететь через узкий пролив». «А какой путь короче?» – спросил Эрагон, хотя уже догадался, каков будет ответ. «Разумеется, лететь напрямик», – сказала Сапфира. «Но в таком случае весь полет будет проходить над морем», – сказал Глаэдр. «Это не так уж и далеко», – тут же встрепенулась Сапфира. «Не дальше, чем тот путь от лагеря Варденов до этого берега, который мы только что благополучно проделали. Или я ошибаюсь?» «Но теперь ты утомлена долгим перелетом. И если разразится буря...» «Тогда я обойду ее стороной!» — воскликнула Сапфира и выдохнула из ноздрей узкий язык голубого и желтого пламени. Эта неожиданная вспышка настолько ослепила Эрагона, что некоторое время он тщетно тер глаза, пытаясь восстановить способность видеть. «Неужели это действительно так опасно, если мы полетим прямо отсюда?» «Вполне возможно!» — тут же прогрохотал в ответ на его мысли Глаэдр. «А насколько дольше мы будем лететь вдоль побережья?» «На полсуток, может чуть больше». Эрагон поскреб заросший щетиной подбородок, посмотрел на грозные волны, потом на Сапфиру и тихо спросил. «Ты уверена, что сможешь это сделать?» Она повернулась и тоже посмотрела на него, скосив один глаз. Зрачок в ее огромном глазу так сильно расширился, что стал почти круглым. Он был таким большим и черным, что Эрагону казалось, будто он мог бы заползти туда и совсем там исчезнуть. «Настолько, насколько я вообще могу быть в себе уверенной», — сказала она. Он кивнул и задумчиво пригладил волосы, словно приучая себя к этой новой идее. «Тогда нам, наверное, стоит попробовать. Глаэдр, если будет нужно, ты сможешь ее направить? Ты сможешь помочь ей?» Некоторое время старый дракон молчал, а затем удивил Эрагона тем, что стал мысленно то ли напевать, то ли мурлыкать, в точности как мурлыкала Сапфира, когда бывала довольна или весела. «Ладно, я согласен. Если уж мы решили испытать судьбу, так не будем трусить. Решено! Летим через море!» И как только этот вопрос был решен, Эрагон снова уселся Сапфире на спину, и она, легко подпрыгнув, взлетела, оставив позади безопасную сушу и стрелой мчась над морским простором.